Глава 7. Начало военных действий. «Ваши агенты, любезный граф, всегда делают глупости», — гневно говорил князь Меттерних начальнику полиции, который, встретив его на церемонии крестин новорожденного сына эрцгерцогини Софьи, доложил о скандальной истории с Галлони. «Помилуйте, ваша светлость. Нечего вас миловать. Я же просил вас быть осторожнее, а ваши агенты самым грубым образом напали на даму, состоящую под моим покровительством, на подругу эрцгерцогини. К тому же этот скандал поднят из-за пустяков. Нет, это непростительно, граф. Уверяю вас, что я приказал этому человеку ничего не делать без моего разрешения», — оправдывался граф Зедельницкий, находившийся в большом смущении. «Так отчего же он вас не послушал?» «Вероятно, он поддался искушению сделать обыск в комнате княгини во время ее сна». «Конечно», — иронично заметил канцлер, — «и он надеялся, что она не проснется, когда станут шарить под ее подушкой. Какая тупость!» Княгиня проснулась и позвонила горничной, но агент незаметно скрылся, так что когда служащие отеля сбежались, то никого не застали. Начальник полиции всеми силами старался смягчить вину своего агента. Все остались в уверенности, что в номер забирался ловкий вор, который охотился за драгоценностями княгини. «Хороша полиция, нечего сказать», — возмущался неумолимый канцлер. «Ей приходится сваливать свои ошибки на венских воров. Наконец, скажите прямо, граф, вы хозяин в полицейском ведомстве или им распоряжается первый встречный? Но вы, ваша светлость, не изволили забыть, какие серьезные подозрения пали на княгиню Сария? Об этом я помню, граф. Но я считаю, что в настоящее время княгиня не способна вмешаться в какой-либо заговор. На это имеются важные причины, но если б я даже заблуждался, она слишком умна, чтобы попасться на удочку глупого шпиона. Я имею полное право так говорить, потому что ваш Галлони потерпел полное фиаско. Уверяю вас, что эта история очень неприятна для меня. Она путает все мои карты. Прекратите тотчас же преследование этих трех женщин, по крайней мере, явные, и, пожалуйста, избавьте меня от дальнейших глупостей ваших агентов. Формально это приказание канцлера снимало с начальника полиции всякую ответственность, и он почтительно поклонился. «Однако я не могу не сказать в последний раз, что убежден в связях этих женщин с миланскими заговорщиками, и вы, ваша светлость, в этом можете тотчас же убедиться. Вот княгиня Сария направляется к нам, вероятно, будет жаловаться на меня». Действительно, Полина, заметив, как оживленно беседует канцлер и начальник полиции, тотчас поняла, что речь идет о ночном событии в отеле. Она тотчас решила, сейчас лучше нападать, чем защищаться, и тотчас направилась к вельможам. «Я нарочно приехала в Шенбрунн, чтобы видеть вас», — сказала она Меттерниху, который любезно с ней поздоровался. «Я очень рада, что здесь находится и граф Зедельницкий, так как дело, о котором я хочу говорить, касается и его. У меня, князь, есть к вам большая просьба. Она будет исполнена, если только это возможно», — заверил князь со своей обычной учтивостью. «Суть просьбы такова. Один бедный миланец принял участие в заговоре». Задельницкий явно не мог скрыть удивления от такого поворота. Княгиня это заметила и продолжала напористо. «Да, он действительно заговорщик, но стал им Из-за того, что вы, князь, сделали так, что в Европе прекратились войны. Молодежи теперь нечем заняться, вот она и устраивает волнение. А полиция ее хватает и сажает в тюрьму. Так случилось и с моим юношей, и теперь он сидит под замком либо в Милане, либо в другом городе». Меттерних считал, что обладает способностью узнавать мысли своих противников. Он не раз имел дело с Наполеоном, Толераном, Фуше, лордом Кастельре, Каподистрии, Нассельроде, Ришелье и всегда читал в их глазах то, о чем умалчивали их уста. Но теперь он пристально глядел на княгиню и ничего не видел в ее прекрасных глазах, кроме искры веселой улыбки и вполне искренней откровенности. «Черт возьми!» — воскликнул он. «Дело серьезнее, чем вы думаете. Однако продолжайте. Мой несчастный юноша должен был привезти в Вену какие-то бумаги, вероятно, столь же малозначащие, как и он сам. Случайно бумаги те оказались у меня». Начальник полиции от изумления широко раскрыл глаза, а Меттерних, лучше владевший собой, спросил с улыбкой: «У вас, княгиня?» «Да, у меня. Эти бумаги случайно попали в мои кружева, которые я приобретала в Милане. Обнаружив их, я решила, что лучше не отдавать их в грязные руки, которые хотели овладеть ими. Я подумала, что добрый и снисходительный министр лучше оценит эти документы и их значение. Вот я и привезла вам эти бумаги». Теперь заявление княгини поразило уже обоих собеседников. Граф Задельницкий в одно и то же время был не только обрадован, но и озадачен. Полицейское чутье его не обмануло. Княгиня оказалась не врагом, а союзником полиции. Конечно, полиция выглядела в этой истории не совсем красиво, но честь ее была сохранена. Что касается канцлера, то тот, как оказалось, видел дальше, чем он, шеф полиции. А Меттерних невозмутимо произнес, глядя в глаза Полине Сария: «Понимаю, княгиня, вы предлагаете мне продать документы за помилование вашего юноши». «Фи!» — гордо воскликнула княгиня. «За кого вы меня принимаете?» «Я хочу поженить моего глупого заговорщика и мою прекрасную белошвейку, причем обязуюсь как можно дальше отослать их от австрийской границы. Но я не хочу быть обязанной вам, князь, за эту милость и не намерена покупать ее никакой ценой. Что касается бумаг, которых не могла добыть полиция, то вот они. Я добровольно отдаю их вам». И она гордым, великодушным жестом передала тот пакет, в котором находились письма бонапартовской семьи. Задельницкий рассыпался тотчас в извинениях. «Я надеюсь, княгиня, что вы простите нас за тот надзор, которому я вынужден был вас подвергнуть, конечно, не вас, а тех подозрительных лиц, которые сопровождали вас в путешествии». «Так я была подвергнута полицейскому надзору?» — вполне искренне удивилась Полина. «А я этого и не заметила». Канцлер улыбнулся, став свидетелем того, как ловко вывернулась из неприятной ситуации эта аристократка. Она, несомненно, обладала дипломатическими способностями. «Что вы на это скажете?» — произнес канцлер, обращаясь к начальнику полиции. «Вам теперь остается только отослать в Милан вашего глупого агента и дать мне на подпись распоряжение о помиловании того молодого человека, которым интересуется княгиня. Вы затем отошлете эту бумагу к белошвейкам, но если вы не знаете, где они живут, то я могу дать вам адрес», — прибавил канцлер с иронической усмешкой. «Они остановились в отеле «Лебедь», там же, где и княгиня». «Как зовут вашего клиента, княгиня?» «Фабио Гандони». Задельницкий записал имя и, поклонившись, удалился. Тут только Полина поняла, что до сих пор была только пристрелка, а теперь начнется генеральное сражение. Она хорошо знала Меттерниха, и по едва заметной складке на лбу канцлера, она появлялась тогда, когда он обдумывал свой очередной маневр, поняла, что тот готовит ей смертельный удар. Она спокойно ждала, чтобы он открыл огонь, но с лица ее исчезла веселая улыбка, и оно приняло серьезное выражение. Меттерних же взглянул на княгиню и пошел по террасе к мраморной лестнице, которая вела в сад. Княгиня последовала за ним. Удалившись от дома настолько, что никто не мог помешать их беседе или подслушивать их, канцлер сказал, указывая на пакет, который он держал в руке: «Излишне спрашивать, знаете ли вы содержание этих документов, не правда ли?» «А вы можете в том сомневаться? Будьте уверены, что я не отдала бы бумаги вам, если бы они имели какую-нибудь ценность». «Да, конечно. Я просто бы уничтожила их и не просила бы у вас никакой милости». «Согласен, что иначе вы не могли бы поступить, но признайтесь, что вы были очень неосторожны, оставляя эти бумаги при себе. Подумайте, как осложнилось бы дело, если бы полиция нашла их в ваших руках, даже если бы бумаги и не представляли особой ценности». «О, не беспокойтесь, князь, как только я приехала в Вену, то попросила у эрцгерцогини позволения оставить у нее шкатулку с моими бриллиантами. Вы понимаете, венские отели так небезопасны. Сегодня утром я взяла у ее высочества свою шкатулку, поблагодарив за любезность». «Вы настоящий молодец, княгиня!» — с восторгом воскликнул канцлер. «Вот бы мне таких дипломатов!» А мысленно он добавил: «И таких полицейских». «Ну так вы говорите, что в том пакете?» «Чистые пустяки. 4 письма от принцев бонапартовской семьи, которые советуют своему юному родственнику бежать из Шенбруна и отправиться во Францию. Вы заранее знаете, что они могут написать на эту тему». «Да, княгиня», — серьезно нахмурился канцлер, и Полина тотчас поняла, что настоящая борьба между ними наконец начинается. «Чтобы заранее дать ответ всем этим принцам, я вспомнил ваш совет. Со вчерашнего дня я освободил герцога Рейхштадтского от стесняющих его уз. Я сам предложил ему запрещенный плод. С тем, чтобы вы имели представление о моей либеральности, скажу только, что сегодня утром он делал смотр своему полку и, по словам знающих офицеров, прекрасно исполнял обязанности полкового командира. Если бы вы увидели, как блестели при этом его глаза, то могли бы приписать себе значительную долю его радости. Что вы говорите? Я хочу быть с вами столь же откровенным, как вы со мной. И не скрою от вас, я сказал герцогу, кто дал мне совет сбросить с него узы». Полина поняла тайную мысль канцлера. В глазах у нее потемнело. Бледная, дрожащая, она требовательно ждала от него более полного объяснения. «Поставьте себя на мое место», — добродушно продолжал Меттерних. «Не мог же я дозволить, чтоб он объяснил неожиданную перемену в моем обращении с ним впечатлением, что произвела на меня его выходка. Но ведь были другие свидетели, кроме меня. Да, при этом присутствовал эрцгерцог Карл, но я давно знаю его, и он не мог повлиять на меня так сильно. То же самое можно сказать и о моих советниках. Нет, чтобы открыть мне глаза, необходима личность новая, соединяющая в себе силу ума и чарующую красоту». «И вы отвели эту роль мне?» «Да, вам. И я дал понять герцогу, что ваши слова, одновременно нежные и убедительные, сильно повлияли на меня. Если когда-нибудь министр в жизни скажет правду, Разве это большая беда? Вы, я надеюсь, не сердитесь на меня. Это просто предательство, князь. По крайней мере, я не участвую в заговорах. Сила и так в моих руках. Меттерних говорил очень любезно и мягко, но так пристально смотрел ей в глаза, что Полина ясно поняла его намерение. Он предупреждал, чтобы она не рассчитывала на его доверие, и прямо объявлял, она должна выбрать одно из двух — быть его союзницей или сделаться его врагом. Он по-прежнему прикидывался, что питает княгине самые дружеские чувства, но до тех пор, пока она держит на политической арене его сторону. Если бы она, хотя и временно, приняла бы сторону противную, все переменилось. «Вы сказали герцогу обо мне, князь, но как теперь я стану смотреть ему в глаза?» «А если он вздумает еще и благодарить меня?» «Он непременно вас поблагодарит. Нечего сказать. В хорошее положение вы меня поставили. Я должна играть роль вашего тайного советника». Полина старалась улыбнуться, хотя ей было совсем не до того. «Не беспокойтесь, герцог не ошибается относительно вашей роли в этой истории. Во время крестин он не спускал с вас глаз. Правда, вы никогда не были так прелестны, как сегодня». Она вздрогнула от негодования, но усилием воли сдержала себя. «Вы все знаете, князь, значит, вам известно, что женское сердце или отдается мужчине целиком, или отворачивается от него, но оно не признает посредничество». «Это правда», — отвечал канцлер спокойно, «но вы также должны знать, что я умею любить друзей и ненавидеть врагов». Все было сказано. Неумолимый канцлер поставил ей ультиматум. Угадал или нет он ее мысли, но он поставил условия своей дружбы — рабское повиновение. Увидев неподалеку свою дочь с гувернанткой, Меттерних мгновенно превратился в любезного придворного кавалера и предложил княгине подвести ее до Вены. «Нет, благодарю вас, князь», — холодно отказалась она. «Эрцгерцогиня обещала отвезти меня в своем экипаже». «Так до скорого свидания, милейший друг. Мы, конечно, увидимся у лорда Каули». «Вы знаете, что там дебютирует в светской жизни ваш державный протеже? Не правда ли странная ирония судьбы, сын Наполеона на балу у английского посланника? Ну, прощайте». Оставшись одна, Полина почувствовала, что не в состоянии вернуться во дворец без посторонней помощи. Голова у нее кружилась, в висках стучала. Лихорадочная дрожь пробегала по всему телу. Она машинально ходила по аллеям парка, которые теперь совершенно опустели. Наконец ноги ее подкосились, и она опустилась на ближайшую каменную скамью. Последние слова коварного Меттерниха до сих пор звучали в ее ушах. «Я умею любить друзей и ненавидеть врагов». Этими словами он, очевидно, хотел сказать: «Я избрал вас, княгиня Сария, чтобы занять и увлечь беспокойного юношу, который вздумал мне мешать. Я поручаю вам удержать его в должном повиновении. Я сказал ему, что вы, как добрая фея, освободили его от уз, и теперь ваше дело превратить его благодарность в любовь. Сделайте герцога своим любовником, и я буду смотреть сквозь пальцы на все. Но если вы вздумаете мне противодействовать на том основании, что вам претит такое ремесло, то берегитесь. Во всяком случае, вы не можете меня упрекнуть в циничности за этот план. Вы сами дали мне подобный совет». «И это правда. Я сама дала такой совет. Я тогда шутила, не зная, какое благородное и светлое существо узник Меттерниха. Теперь мне стыдно за себя, Но не время сожалеть о случившемся, надо действовать.